Нет, он не будет спешить судом и расправою. Ему дана власть не для того, чтобы губить людей, едва оступившихся. Он большевик, а у большевиков, как и у самого Ленина, должны быть чистые руки. Долго ли превратиться в жандарма с усами? Звенят-звенят колокольчики под расписной дугою. Позолоченный таз луны плывет над снежными просторами, а кругом, куда ни кинь, немая пустыня, с купами белых деревьев по обочинам тракта, будто лес вырядился в похоронный саван. Жалобно повизгивают стальные подполоски, и вся жизнь наплывает на Тимофея в картинах фронтовых атак, артиллерийских дуэлей, конных атак, штыковых свиданок с противником, когда люди кажутся чудовищными. А потом, после боя, тупое недоумение, ты еще жив, и тебя бьет озноб. Шашка в зазубринах, а у кого-то вместо штыка огрызок и кровь. Кровь, от которой тошнит, и глаза не щурятся, обвыклись. И где-то среди этого хаоса войны Дарьюшка с ее припухшими губами и с несказанной тоскою в черных глазах. И нет Дарьюшки, нету, исчезла, как голубой туман над окопами на восходе солнца. Волки, обжег голос Ольги. Тимофея будто подкинула. Где? Гли-гли, сколько их, мамонька! Справа, по пологому взгорью, подвижные огоньки. Они быстро перемещались вперед. Огонек за огоньком. Самих волков не видно было. Серое сливалось с белым. Но горящие глаза, зеленоватые, мерцающие, катились вниз к тракту. Пара за парой точно звезды падали на грешную, умыканную землю. 9, 11, 12, громко считала Ольга, сдерживая рысаков. Тимофей сбросил нагольный тулуп, схватился за маузер. Заряжен ли? Хотя помнил, что в колодке полная обойма. Маузер не успел настыть под тулупом, и Тимофей сунул его рукояткой за борт шинели, чего доброго, забарахлит на морозе. С маузерами такое бывает. У Тимофея не мышцы железа, всегда так перед боем. Единый скруток воли, жила к жиле, искра к искре. Сгинем, Тима, без паники. На прошлой неделе обоз, без паники, говорю. Слушать мою команду, ни одного патрона в холостую. Сколько у тебя винтовочных? Обойма одна. И то сила, ты стрелять-то из винтовки умеешь? Из винтовки отродясь не стреляла, нет. Когда Анфиска наша за Аркадия Зыряна вышла замуж? Если бы фронтового коня... Белка-то фронтовая, Тима. Сотник у Хоздвигов на ней 3 года был на войне и с ней возвернулся после ранения. Сколько раз от смерти спасала его, говорит. Порядок. В случае чего на белку и шашку в руки. Ой, Тима, не успеешь сесть на белку. На прошлой неделе... «Без паники, говорю», — прикрикнул Тимофей, сунув в карман пару запасных обойм. Они у него лежали в дорожном саквояже. Саквояж задвинул в передок и наказал Ольге не выронить из кошевы. Глядя на Тимофея, Ольга успокоилась, хотя зубы выстукивали противную дробь. «Уж ли тебе не страшно? Страхом города не берут, а в штаны кладут». — бухнул Тимофей. — Или грудь в крестах, или голова в кустах. — Ой, Тима, Тима! — Но где же волки? Куда они исчезли? Ольга говорит, что волки с дуру не нападают, а выбирают удобный момент. Наверное, перебежали тот взлобок по тракту и ждут у гремящего ключа самое худое место. — Ах, вот в чем дело! —